Глава 26. Я зашел в ресторан на бульваре Вентура и заказал себе бифштекс с кровью. Позавтракав, я взял машину со стоянки, где оставил ее накануне, и поднялся по длинной крутой дороге, которая вела к дому Себастьяна. Была суббота, но, несмотря на ранний утренний час, на площадках для гольфа по ту сторону дороги уже сновали фигурки спортсменов. Мое внимание привлек почтовый ящик, на котором была написана фамилия Генслер. Я решил притормозить у их дома, а потом уже отправиться дальше к Себастьянам. Дверь открыл светловолосый мужчина лет 40, жалкий и испуганный. Он таращил на меня голубые глаза и без того на выкате, а бровей будто не было вообще, такие они были бесцветные. Я представился ему и попросил разрешения поговорить с Хейди. — Моей дочери нет дома. — Когда она вернется? — Не знаю. Я отвез ее к родственникам за город. — Вам не надо было этого делать, мистер Генслер. Полицейские, которые занимаются делом Сэнди, наверняка пожелают поговорить с ней. Не вижу в этом смысла. Она свидетельница. У него покраснели лицо и шея. Никакая она не свидетельница. Хейди хорошая, чистая девочка. Единственное, что есть общего между ней и дочкой Себастьяна, так это то, что мы живем на одной улице. Свидетелем быть вовсе не позорно, сказал я. Тем более остаться другом человеку, который попал в беду. Генслер захлопнул дверь перед моим носом. Я сел в машину и проехал вверх по улице к дому Себастьяна. По дороге я подумал, что Хэдди, должно быть, рассказала отцу о Сэнди, отчего он и пребывал в таком ужасе. У входа в дом стояла машина доктора Джеффри. Мне открыла дверь Бернис Себастьян. По ее лицу я сразу понял, что неприятности на том не кончились. Она осунулась, глаза и щеки впали, скулы резко выступали на мертвенно-бледном лице. Что случилось? Сэнди пыталась покончить с собой. У нее в игрушечной собаке была спрятана отцовская бритва. — В собачке? — Да, в том плюшевом спаниеле. Она, наверное, взяла бритву из ванной, когда ходила туда умываться. Она пыталась вскрыть вену на руке. Но, к счастью, я оказалась около ее комнаты, слышала, как она вскрикнула от боли и успела остановить ее. Она не сказала, почему хотела это сделать. Сказала, что не хочет больше жить, что ей не место в этом мире, потому что она очень плохая. «Это в самом деле так?» «Нет». «Вы пытались ее разубедить?» «Нет, как-то не нашлась». «Когда это случилось?» «Недавно. Там у нее до сих пор врачи. Извините, я пойду к ней». Сэнди была ее дочерью, это так, но и моей клиенткой. Мне поручили вести ее дело. Я прошел вместе с Бернис до комнаты Сэнди и заглянул внутрь. Сэнди сидела на краешке кровати. У нее было перевязано бинтами запястья левой руки, пижама забрызгана кровью. В ее облике за эту ночь произошла заметная перемена. Глаза, казалось, стали больше и темнее, рот был сурово сжат, очарование юности исчезло. Ее отец сидел рядом с ней и как-то неловко держал ее руку в своей. Доктор Джеффри, стоя перед ними, терпеливо втолковывал им обоим, что Сэнди необходимо госпитализировать. «Я вам рекомендую психиатрический центр в Вествуде». «Наверное, это очень дорогая клиника». «Не дороже, чем все остальные». Эффективная психиатрическая помощь стоит дорого. Себастьян отрицательно покачал головой. Его отвисшие щеки мотались, как у старого пса. Не знаю, смогу ли я оплатить их услуги. Я отдал все деньги, чтобы взять ее на поруки. Сэнди смотрела на него тяжелым, презрительным взглядом и произнесла, еле шевеля губами. — Пусть меня заберут в тюрьму. Там денег платить не надо. — Нет, ни за что, — сказала ее мать. — А лучше продадим дом. — Да кто его купит? — спросил Себастьян. — А если и купит, мы даже не получим той суммы, какую отдали за него. Сэнди вырвала свою руку из его руки. — Почему вы не даете мне умереть? Это решило бы все ваши проблемы. — Слишком высока цена, — сказал доктор Джеффри. — Я, пожалуй, вызову скорую помощь. Себастьян поднялся с кровати. — Я сам ее отвезу. Скорая помощь очень дорого стоит. — Извините, но она должна быть доставлена в машине скорой помощи. Я прошел вслед за Джеффри в кабинет, где он по телефону вызвал скорую помощь. — Да, в чем дело? Он повернулся ко мне, его глаза смотрели сурово. — Она серьезно больна? — Не знаю. Очевидно, у нее был очередной срыв, но я не психиатр, поэтому считаю необходимым срочно передать ее психиатру. Следует принять соответствующие меры предосторожности. Я думаю, она на этом не остановится. Мы обязаны предвидеть все. Похоже на то, что она повторит попытку. Она сказала, что мысль о самоубийстве владеет ей уже несколько месяцев. Прошлым летом она приняла дозу ЛСД, и это на нее плохо подействовало. Она не пришла в себя до сих пор. — Она сама вам сказала об этом? — Да. Кстати, это объясняет ту перемену, которая в ней произошла за последние несколько месяцев. Иногда достаточно всего одной дозы, чтобы вызвать страшный психический шок. Она уверяет, что попробовала наркотик только раз. Один кубик серебряной бумажки из-под сахара. Она вам не сказала, кто ее угостил этим кубиком? Нет, но, наверное, она кого-то покрывает. Я вынул из кармана самодельные кубики из фольги, которые изъял из сахарницы в кухне у Люпе, и дал один из них врачу. Могу сказать почти наверняка, что этот кубик того же происхождения. Вы можете подвергнуть его химическому анализу. С готовностью. Где вы его обнаружили? В квартире Люпе Риверы. А Ривера — тот человек, которому она дала домкратом по башке. Если мне удастся доказать, что это он угостил ее ЛСД... Джеффри в нетерпении вскочил на ноги. Я все понял. А почему мы не можем спросить ее об этом? Мы вернулись в комнату Сэнди. Маленькое семейство пребывало без посторонних втроем. В комнате царило неловкое молчание. Они явно тяготились обществом друг друга. Девочка сидела между отцом и матерью. Она подняла голову и посмотрела на меня. «Ну, вы уже вызвали психовозку, чтобы отвезти меня в дурдом?» «Да. Довожу до твоего сведения, что уже вызвал», — неожиданно серьезно ответил Джеффри. «А теперь моя очередь задать тебе вопрос». Она молчала в ожидании вопроса, который пообещал задать ей Джеффри. «Тот кубик в серебряной бумажке из-под сахара, который ты попробовала в августе, скажи честно, его тебе дал Люпе Ривера?» «Ну и что, если он...» Доктор очень ласково взял ее за подбородок, приподнял голову и посмотрел прямо в глаза. Сэнди мотнула головой и отстранилась от руки врача. Голова ее бессильно повисла, на лице появилось выражение отрешенности. Она уставилась в одну точку. «Он сказал, что убьет меня, если я проболтаюсь». «Никто тебя не убьет». Она недоверчиво взглянула на Джеффри. «Это Люпе возил тебя к доктору Конверсу?» — спросил я. «Нет, Герда, то есть миссис Хэкетт. Я чуть не выпрыгнула из окна машины, когда мы ехали по скоростной трассе, а доктор Конверс надел на меня смирительную рубашку. Он продержал меня всю ночь в своей клинике». Бернис Себастьен застонала. Когда за ее дочерью прибыла скорая помощь, она поехала вместе с ней.